Глава 18. Не прошло и 5 секунд, как за окном сверкнула вспышка портала, а в следующий миг в особняк ворвался архимаг Ксандр собственной персоной. Вместе с ним в дом ворвалась мощнейшая аура лидерства и воли. Такая, что мы, не сговариваясь, подскочили на месте и застыли на вытяжку. «Что случилось?» — ректор скользнул по нам нечитаемым взглядом. «Где еще одна?» «Наверху», — четко отрапортовал я. Мастер Самди не явился навстречу. «Несколько дней ваш декан будет вне зоны доступа», — Ксандр недовольно нахмурился. «Неужели из-за этого вы использовали экстренный вызов?» «Не только», — поспешил отозваться я. «Магистр Ксандр, у вас есть несколько минут?» «Только быстрее», — вздохнул ректор. «Что там у вас?» «Проще показать». Я повел рукой в сторону двери, ведущей в подвал. «Только ничему не удивляйтесь». «Сомневаюсь, что вы сможете меня удивить», — вздохнул ректор, уверенно направляясь к двери. «Неужто Самди пустил вас в свою лабораторию?» «Нет, я шел за ректором и гадал про себя, как лучше поступить, сказать про студиозов сейчас или дождаться, пока он увидит все собственными глазами. Мастер Самди не успел». «Ну да, ну да», — загадочно покивал Ксандр и едва слышно проворчал. «Сеть, как же не вовремя». «Саш, может его предупредить?» — шепнул догнавший меня Дима. «Как бы нас не поняли неправильно». Пацан озвучил мои собственные опасения, и я неохотно кивнул. «Магистр Ксандр, тут такое дело, увиденное может вам не понравиться». «Даже так?» — хмыкнул Ксандр, спускаясь по лестнице. «И что же, сеть всемогущая? Какого ксура?» Я же, машинально отметив про себя, что архимаг и не думает ставить щит и формировать атакующее плетение, поспешил развеять его недоумение. Сеть дала задание помочь имперскому магу. Успеть заключить под стражу всех подозреваемых до активации протокола номер 84 Кронос. Для этого я получил... Погоди, Ксандр, стоило мне рассказать само задание, тут же подобрался. До активации? Ну да, я согласно кивнул. Мне и пакеты временные дали. Погоди, ректор, потеряв интерес к клетям со студиозами, развернулся ко мне и уставился прямо в глаза. «Именно до активации?» «Ну да», — терпеливо повторил я и, раскрыв системное уведомление, зачитал вслух. «Внимание! В рамках защитного протокола номер 84 Кронос доступно задание «Помощь имперскому магу». Успейте заключить под стражу всех подозреваемых до активации протокола номер 84 Кронос». «Любопытно», — задумчиво протянул ректор. «И это, — он пнул ближайшую клеть, — и есть подозреваемые?» «Все верно», — подтвердил я. «Я их еще во время введения в медитацию почувствовал». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался ректор. «И что же с ними не так?» «Пока не понял», — честно признался я. «Но пару часов назад, ровно через час после того, как я получил задание, двое студиозов напали на меня и чуть не убили». «Двое?» «Остальных мы успели перетаскать в клети. Дима решил не отсиживаться за моей спиной и вступил в разговор. Они какие-то одержимые были». «Давайте сначала», — сдался Ксандр. «Во сколько получили задание? Как умудрились их всех собрать? Как проявилась одержимость?» Наш рассказ занял не более 10 минут, в течение которых ректор то и дело хмыкал и неверяще качал головой, не забывая про уточняющие вопросы. «Стояли за столовой, а привезти их помогли полученные от сети пакеты? Белесая пелена, говорите? Самоубийственные атаки? А сами иммунитет получили? Значит, кастеты света». Когда с пересказом вечерних событий было закончено, Ксандр внимательно осмотрел валяющихся без сознания студиозов и вынес вердикт. «Эти ребятки пусть пока побудут здесь. Плетение сна обновляйте каждые 6 часов. По уму их бы к мастеру Ольгину, но сеть его знает, что они выкинут, придя в себя». «Сделаем», — кивнул я и, пользуясь моментом, задал давно тревожащий меня вопрос. «Магистр Ксандр, что с мастером Самди и что такое протокол номер 84? «Долго объяснять», — поморщился ректор. «Если вкратце, то преподаватели временно вне зоны доступа». «Кронос, Хронос», — Дима задумчиво посмотрел на ректора. «Что-то связано со временем, так? Проблемы с куполом?» «Сам Ди вернется, сам все расскажет», — туманно ответил Ксандр, посмотрев на пацана оценивающим взглядом. «Молодцы, что отреагировали на сложившуюся ситуацию. Александр, Дима и Свелин получают по одному баллу. Скажите, Дима решил ковать железо пока горячо. Что будет с нашим факультетом?» «Учитывая, что по территории Академии разгуливают одержимые, не поддающиеся стандартным проверкам, и единственные, кто смог их вычислить и обезвредить, это студиозы темного факультета, думаю, решение будет принято в вашу пользу». «Фуф». Дима с облегчением выдохнул, а Свелин с Рай тут же заулыбались. «Добрая весть, товарищ ректор». «Магистр», — поправил его архимаг. «А теперь марш по койкам. И не забудьте, завтра день самоподготовки». Проводив ректора в ночь, мы закрыли дверь и, договорившись обсудить все утром, завалились спать. Мне всю ночь снился белесый, точь-в-точь, как глаза одержимых студиозов туман, и этот туман как будто бы перебивал все мои сны. Уж не знаю, что меня подняло утром, то ли покалывание в шраме и в груди, то ли поселившаяся под сердцем тревога, но проснулся я в 5 утра. Первой мыслью было попытаться абстрагироваться от навалившихся на меня проблем и сбежать от них в утреннюю дрему, но тревога оказалась сильнее. Ну а я поймал себя на мысли, что веду себя как алкоголик. Бегу от проблем вместо того, чтобы начать их решать. Сначала добровольное затворничество в общежитии, теперь вот попытки поспать подольше. А дальше что, сбегу в мир грез? Ну уж нет. Разозлившись на себя, вскочил с кровати и, наскоро умывшись и ополоснувшись, спустился в подвал. Первым делом обновил плетение сна, а потом не нашел ничего лучшего, чем устроиться прямо перед клетями в позе лотоса. Слишком уж сильно меня волновала эта необычная одержимость. К тому же глубоко внутри сидел страх, что я нашел не всех. Во-первых, на душе было тяжело и муторно, будто пропустил что-то важное. А во-вторых, сеть так и не закрыла мне задание. И если первое было больше из области домысливания и надумывания, то второй момент серьезно так напрягал. Либо я действительно нашел не всех, ведь кто сказал, что у столовой были все без исключения странные студиозы. Либо мое задание будет закрыто только тогда, когда Алексей выполнит свое. С ним мы непременно пообщаемся. К тому же мне все равно понадобится его помощь с ментальными пакетами. Но полностью полагаться на кого-то другого было выше моих сил. Поэтому я и сидел, как какой-нибудь монах, и раз за разом пытался разобраться с энергоструктурой Шамиля и вчерашнего воздушника. С ними почему-то было проще. Но как бы я ни подбирался к этим студиозам, на моем пути раз за разом вставала обсидиановая решетка. Ну а открывать клеть я по понятным причинам не спешил. Дело пошло только после того, как в подвал спустился потерявший меня Дима. «Ты чего тут?» — настороженно поинтересовался пацан с лестницы. «Пытаюсь понять, что с ними не так», — честно ответил я. «Да не боись, никто меня под контроль не взял». «Похвальная осторожность. На месте Димы я бы тоже сначала убедился, что я — это я. Но на мгновение все равно стало неприятно. Мне не доверяют». Мысленно заметив, что с этими эмоциональными качелями нужно что-то делать, я вынырнул из саморефлексии и посмотрел на Диму. «Ты что-то сказал?» «Сейчас приду», — Дима бросил на меня нечитаемый взгляд. И действительно, не прошло и пары минут, как он вернулся, таща за собой заспанного Свелина. «Клеть мешает, так?» — Дима сходу взял быка за рога. «Так», — согласился я. «Мы подстрахуем». Дима продемонстрировал мне небольшой арбалет. И где он только умудрился его раздобыть? Свелин согласно кивнул и, не удержавшись, широко зевнул. «Тогда давайте так. Идея Димы мне неожиданно понравилась. Свелин держит на пациенте сон, ну а Дима — наш последний довод». «Пациент, ха!» — Дима коротко хохотнул. «Не хотел бы я попасть к тебе на исследование». «На исследование? Хм, а что в этом что-то есть?» Поймав себя на том, что уже планирую вскрытие грудной клетки у живого одаренного, я тут же выкинул эту мысль из головы. Не знаю, кто сейчас на меня так влияет, тьма, проклятие Ануба или печать смерти, но превращаться в мясника я не намерен. Убедившись, что мое эмоциональное состояние пришло в норму, я дал Диме со Свелиным отмашку, и процесс пошел. Мой выбор пал на воздушника. Он помладше и, в отличие от Шамиля, не сможет оказать физического сопротивления. Без клети дело мгновенно пошло на лад. и я с легкостью скользнул в его воспоминания. Стоило мне немного отмотать воспоминания парня назад, как я с трудом удержался, чтобы не выругаться. Отец воздушника оказался одним из огневиков, несших службу в лютиках. Не знаю, как так вышло, что у них оказались разные стихии, но факт оставался фактом. Отец Бридиана работал на Корзина. Но самое главное, я смог вычислить тот момент, когда произошло заражение. Вот маг крепко обнимает сначала свою жену, а затем и сына, и едва заметное серое облачко перелетает из ауры в ауру. И если бы я не знал, что искать, ни в жизнь не понял бы, что это такое, поскольку по всем признакам это был банальный эмоциональный сгусток. Судя по цвету, какая-то разновидность тоски. Так или иначе, эта едва заметная клякса послужила неким маркером отбора. Ведь стоило Бридиану поступить в академию, как эта клякса начала расти. Причем не просто увеличиваться в размерах, а пускать свои едва заметные отростки вдоль самых крупных энергоканалов. И я совершенно точно знал, что эта клякса или полуразумна, или находится под чьим-то внешним контролем. Вот только как я ни старался, вычислить того самого кукловода не получалось. Клякса стабильно росла, дублируя энергетическую и даже нервную систему студиоза, но было непонятно, за счет чего осуществляется ее рост и контроль. В ауре Бридиана совершенно точно было что-то чужое, что-то не относящееся к энергетике воздушника, но что именно, я понять не мог. Жутко не хватало опыта и знаний, я понимал, что там что-то есть, но что нащупать не получалось. А значит, это менталист. Решение загадки родилось само собой, и кусочки мозаики сложились в небольшой кусочек пазла. Здесь поработал профессиональный менталист. «Прежде чем ты расскажешь, почему ты так решил», — опередил всех Дима. «Скажи, он тебе еще нужен?» «Нет», — я покачал головой. «А вот Шамиле посмотреть придется». «Тогда придется подождать». Свелин обновил плетение сна, и пока он затаскивал Бридиана в клеть, Дима сбегал наверх, за ремнями. «На всякий случай», — пояснил пацан, — «он у нас парень непростой». Мы со Свелином синхронно кивнули. Шамиль действительно ощущался в первую очередь как воин, и я терялся в догадках, зачем он пошел в академию. Хотя, если брать во внимание теорию с ментальными закладками, все становилось на свои места. В итоге скрученный ремнями Шамиль оказался на полу, и я скользнул в его воспоминания. Сильнее всего оказались воспоминания, связанные со сражением в пустыне. Обыденная стычка с крепостью, переросшая в настоящее сражение. Кровавая рубка, в которой Шамиль и его друг Кина оказались единственными, кто выжил из их взвода. Сильнейшая аура власти, которой так ошибала со стороны крепости. Крепости с трупов и развивающиеся знамя. Следом шли не такие яркие, но тем не менее важные воспоминания. Ротация, восстановление и переброс на сервер цитадели, сплетни среди солдат, отворящихся неподалеку ужасах, и томительное ожидание приказа. Долгожданный приказ и самое странное на памяти Шамиля – зачистка. Абсолютная пустота, ни врага, ни трупов, ни отголосков стихийной магии, лишь терпкий привкус смерти на языке. Золотая монета, которую Шамиль увидел в груди мусора. И та самая серая клякса, которая и позволила воину разглядеть золотой под слоем земли и грязи. И снова по накатанной клякса перебралась в ауру, затаилась, и стоило Шамилю попасть в академию, пустила свои отростки вдоль энергоканалов. Ту часть памяти, где Шамиль получал приказ командования внедриться в академию, я пролистал, своих проблем выше крыши. Не хватало еще встревать в интриги местных. Но, видимо, из-за того, что Шамиль, хоть и был одаренным, что и помогло ему выжить, но развивался по воинской ветке, распространение кляксы шло намного медленнее, чем у того же Бридиана. Зато стало понятно, отчего Шамиль так упорно лез в бутылку. Радужник попал под влияние менталиста, а мое появление внесло сильнейший когнитивный диссонанс. Впрочем, насколько я мог видеть, он был все равно обречен. Уж слишком глубоко клякса пустила свои корни. Давайте остальных. К обеду мы обработали всех студиозов, и везде вывод был одинаковым. Клякса плюс ментальное влияние. Причем все студиозы получили свои кляксы через родных или друзей, которые вернулись из лютиков. Но самое интересное, как бы я ни рассматривал эти кляксы, как бы ни пытался связать их со скверной, у меня ничего не выходило. Они были какими-то нейтральными, что ли, будто губка, которая только и ждет, когда на нее прольется вода. И что-то мне подсказывало, что этой самой водой и должна была стать скверна. Возникал закономерный вопрос. Если в лютиках скверны не осталось, то она где-то в академии. А из этого следовал еще более неприятный вывод. В академии 100% есть предатель. И это или кто-то из Ковальда, или из старшаков, или из преподавателей. И кто бы это мог быть? Закончив со студиозами, мы пообедали. Мила, к слову, так и не спустилась, а мы, расположившись в гостиной, принялись строить теории. «Кромбер», — тут же отозвался Свелин. «Помните, как он мучил Александра?» «Не состыковочка», — я покачал головой. «Тут должен быть замешан сильный менталист, а Кромбер — маг Земли». «Натали Нолкоп», — предположила Рая. «Она хоть и грандмастер воздуха, но я чувствовала ее ментальные касания». «Как вариант», — кивнул я. «Вряд ли, конечно, но как вариант». «А кто у нас вообще из преподавателей и студентов менталисты?» — задумчиво протянул Свелин. «Да кто ж нам скажет-то?» — удивился Дима. «Что-то мне подсказывает, что а, он или она будет это скрывать, б, никто с нами такой информацией делиться не будет». «Я тоже так думаю», — вздохнул я. «Мы, конечно, можем прийти к ректору и поделиться нашими подозрениями, и так, скорее всего, и сделаем, но...» «А может, это он?» — предположил Рая. «Нет, ну а что? Идеальное прикрытие». «Вряд ли», — немного подумав, протянул я. «Мы с Самди видели, как Ксандра кошмарит Ковальда». «Жана?» — уточнил Дима. «Его отца. Я аж улыбнулся, вспоминая эту беседу. Нет, ректор точно болеет за Академию». «Тогда идем к нему», — Дима решительно рубанул воздух рукой. «Если больше нет никаких вариантов». «Вообще-то есть», — поморщился я. «Но он вам не понравится. Все трое вопросительно на меня уставились. И я, мысленно надеясь, что не совершаю сейчас ошибку, произнес. Мастер Самди. Он точно менталист, причем очень хороший». «Откуда информация?» — Дима тут же нахмурился. «Личный опыт. У меня хватило ума не упоминать, что Самди был в лютиках. Я после того случая всерьез занялся своей ментальной защитой. На несколько секунд в гостиной повисла тревожная тишина». «Так», — Рая опередила Диму буквально на мгновение. «Насчет Самди мы поговорим с ректором, но сейчас есть более важный момент». «И какой же?» — не выдержал Свелин. «Наша ментальная защита, разумеется», — вместо девушки ответил Дима. «Нам не просто так выдали пакеты и предупредили, что сегодня придет кто-то из наставников, который поможет разобраться с базой». «Верно», — я согласно кивнул. «А насчет Самди я вам так скажу. Он, конечно, владеет ментальными техниками, но в первую очередь он темный. И я очень сомневаюсь, что Самди решит связаться со скверной». «Доверяй, но проверяй», — не согласился Дима. «Не хотелось бы в один прекрасный день ударить в спину своим друзьям». «Предлагаю провести собственное расследование», — неожиданно предложила Рая. «К тому же у Милы есть кое-какой опыт в следственной работе». Я, не удержавшись, хмыкнул. «Рая, вам на вид лет 16, максимум 17. Какой опыт? Ты о чем?» «Ну», — девушка неохотно поморщилась. «У нее отец военный следователь». «Ну тогда другое дело». Я не удержался от сарказма. «Расследование. Ха». «Какая фамилия у папы?» Дима, к моему удивлению, воспринял слова Раи всерьез. «Грашин». «Я согласен». Дима бросил на девушку быстрый взгляд и посмотрел мне в глаза. «Я слышал про этого следака. Может выгореть». Я только было хотел сказать Диме, что последнее время он слишком много умничает и строит из себя взрослого, как меня огорошил Свелин. «Я тоже за». «Вы серьезно?» Я обвел глазами своих товарищей и покачал головой. «Вы серьезно?» «Давай попробуем», — Дима выдержал мой взгляд и добавил. «В конце концов, мы ничего не теряем. У нас сейчас выше 40 студиозов, которые, по твоим словам, являются идеальными сосудами для скверны». «И потом», — подхватил Свелин, — «скверна намного страшнее пёсеголовых». «Нет, Александр, найти предателя — наш долг». «К тому же», — медленно протянула Рая, словно обдумывая только что пришедшую в голову мысль, «наш неизвестный пока что менталист мог подстраховаться и не складывать все яйца в одну корзину. «Что ты имеешь в виду?» Мой голос дрогнул, поскольку я понял, о чем подумала Рая. «Он явно умен. К тому же сеть не засчитала тебе выполнение задания. Девушка посмотрела в окно. А значит...» «А значит, в Академии остались еще несколько зараженных. Вот только сейчас найти их будет намного труднее». «Или...» — Дима нехорошо усмехнулся. «Наоборот, легче. Достаточно определить, кто начал чудить», — закончила за него Рая. «Я за Милой». «А мы...» — Дима переглянулся со Свелиным. «Готовимся на вылазку». «Что ж», — пробормотал я, пробегая взглядом по всплывшему заданию. «Внимание, найдите оставшихся подозреваемых. Давайте доведем дело до конца».